Лично я не собираюсь воевать с вами, и мои союзники тоже. Но, с другой стороны, я ведь не знаю, что собираетесь делать вы. Я отзеркалил гоблину его оскал. Грингоц уверенно заявлял, что никогда не допустит кражи, а в итоге не желает объявить цену за голову вора. Поэтому, прежде чем просить моего ответа, дайте свой. Я умею дружить, если мне предлагают руку не мои враги. Посверлив непроницаемые глаза гоблина своим взглядом, я молча двинулся на выход, так как дальнейший диалог бесполезен, пока коротышки не примут решение. Скорее всего, ну если судить по их реакции, то они пытались разыграть какую-то свою игру. И тут вылез я, весь такой красивый, что аж Фредди Крюгер от зависти заикается, и с размаху нырнул в свадебный тортик. Я хоть и становлюсь британской страшилкой, да у меня есть Лавгуд, который согласен хоть интервью с марсианскими привидениями печатать, если ему обеспечить охрану, вернее его дочери, так как сам ксенотот еще похуверящий в предопределенность. Проходя по коридору, где было крайне подходящее место для обрушения потолка на голову атакующим, я не кстати задумался о том, поможет ли мне последний шанс, если я окажусь под парой тонн горной породы. Думаешь, они пойдут на диалог? Генри остро взглянул на меня, тут же бросая незаметный взгляд на монументальную фигуру отца Константина. Если нет, то значит проблемы у нас более серьезные, чем я думал. Если у них нет явной заинтересованности, то держать дистанцию им нет смысла, мрачно буркнул я, задумчиво постукивая ногой по камню под ногами в комнате приемника дома Блэков. И, протянул Карл, аккуратно ввинчиваясь между мной и Генри и заглядывая мне в глаза, что и, вот что и, я вздернул бровь, иронично разглядывая его, объявить им войну, так их не сотня другая, где большая часть скребы или слабосилки, как у Немайн, этих, пусть и с трудом, но можно уничтожить, хотя, думаю, все же она пойдет на диалог, если в конец не просрала мозги, привыкнув к безнаказанности. Щелчок она получила хороший, как раз должно было прочистить все засоры. Гоблинов тысячи, и они умеют воевать без всякой магии. Более того, они умеют воевать против магов, имея на руках только меч. Даже объединив всю Британию, я не смогу победить гоблинов, при том, что маги скорее друг другу вцепятся в глотки, нежели пойдут подыхать в подземелья. Я бросил короткий взгляд на часы. Так, время. Новый крюк под ребра, и я мягко спружинил на полусогнутых ногах, пристально оглядываясь по сторонам. Вековые сосны вздымались к небесам, практически не пропуская свет и заставляя напрягать глаза, ожидая, пока организм привыкнет и адаптируется. Сделав пару шагов и внимательно прислушиваясь к шорохам и скрипам, я нашел узенькую тропинку и двинулся вперед, оставляя своих спутников за спиной. Эта личность, к которой я шел, не очень любила гостей и хоть и не была против моей охраны, но, как говорится, почувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. С каждым шагом, каждый последующий метр пройденного пути, приносил все большие ощущения древности окружающего места. Глядя на вырастающие на пути стволы деревьев, способные своей толщиной поспорить с рекордсменами в этом вопросе из обычного мира, я подозревал, что этому куску дикой природы не одно тысячелетие. И если кто и нарушал первозданную нетронутость этого места, то точно крайне редко, да и те предпочитали ничего тут не трогать. Слишком мало таких мест оставалось, чтобы рисковать потерять еще одно. Охотник на чудовищ, мелодичный, нежный женский голос раздался, казалось, со всех сторон, а через мгновение показалась и его обладательница. «Что привело тебя сюда? Разве мои подопечные несут вред?» «Нет, миледи», я вежливо склонился, приветствуя ту, красота которой заставляла некогда исходить от зависти обитательниц Сидов и страдать от неразделенной любви тех, кто хотя бы мельком видел ее. Темные волосы густой волной спускались чуть ниже поясницы, а искрящиеся от сдерживаемого смеха неестественно синие глаза с легким любопытством разглядывали ступивших на ее территорию. Ни малейшего следа косметики на вечно юном лице, и тем удивительнее было видеть чувственные, чуть капризно изогнутые губки насыщенного ярко-красного оттенка. Плавно скользнув вперед, отчего подол свободного платья темно-фиолетового цвета на мгновение обрисовал стройные бедра, она изящным жестом протянула маленькую ручку, позволяя запечатлеть свое почтение на маленьких пальчиках с перламутровыми ноготками. «Миледи», — мягко переспросила она, — «ты выбрал иную покровительницу, воин, нежели та, которой служу я. Но разве это может помешать мне называть так вас, миледи?» Я с искренним любопытством рассматривал ее. Женщины ревнивы, юный воин. Не забывая об этом, она еще сделала намек, на этот раз укоризненно посмотрев на меня, пока не увидела легкий проблеск понимания в глубине моих глаз. Ну, не будем о грустном, серебристый смех девушки пронесся по полянке, заставив встрепенуться какое-то существо, до этого успешно притворяющееся камнем. Успев заметить несколько глаз и непонятные жвала, я оторопело оглядел снова неподвижно застывшее тело и перевел взгляд на собеседницу. «Ты ведь пришел по делу?» «Да, миледи», насмешливо сверкнул я глазами, глядя на укоризненно покачавшую головой девушку, тут же рассмеявшуюся под моим взглядом. «Я могу ошибаться, поправьте меня, если я не прав, но территория Британии поделена на определенные участки между древнейшими». «Фу», надула губки девушка. «Вот так и приходит старость, когда появляется молоденький мальчик и называет тебя древнейшей. Но да, это так, лично мне достался сей миленький лес и еще кое-что, но там не интересно». Она легко пожала плечами. «Я хотела посадить лес, но там построили какое-то поселение и меня попросили не трогать его, потому что я поломаю какой-то статут. И за это мне дали Октавиана». Она легко скользнула к псевдокамню и вскарабкалась на него неуловимым прыжком. «Это какому городу так повезло, что на его месте не вырос лес?» — недоуменно уточнил Генри. «Лондону», удерживая каменное выражение лица, лаконично уронил я. «Ао», — протянул охреневший дампир, по новой оценивая возраст леди, которая жила тогда, когда еще даже не было построено ничего на месте столицы Британии. «Я ведь могу многое потребовать за то, что не дам охамевшей ведьме поиграть с новой игрушкой», ни к кому не обращаясь, выдала лесная хранительница. «Ты будешь готов заплатить, юный маг?» «Да, миледи». «Вам, именно вам, я готов заплатить, если плата будет в пределах, которые не превысят допустимые». Я уверенно встретил взгляд собеседницы, на несколько мгновений потерявшей веселости, буквально вывернувшей меня насквозь. «Не май, не прячься ты в моем лесу, в конце концов, ты бы еще креслом притворилась», — на мгновение скривилась девушка, бросив взгляд назад. «Ка, я не давала тебе права называть себя по имени», — резко стегнул голос женщины, моментально сбросившей дурашливости, холодно сверлившая взглядом рыжую ирландку. «И не давала права трогать тех, кто живет на моих землях. Может, я чего-то пропустила и мое слово перестало иметь вес? Мне вот тоже интересно, почему это дети Дану начали лезть в наши дела?» Неприметный мужчина буквально нарисовался на полянке, неприязненно оглядывая всех присутствующих серыми глазами. «Я не в восторге от его действий», — он небрежно кивнул в мою сторону, — «но он в своем праве. А вот ты», — он зло искривил тонкие губы. «Сигурд», — неприязненно уронила Немайн, медленно переводя взгляд на меня. «Решил позвать взрослых, малыш? Как гадить, так ты первый, а как отвечать за свои дела? Ко мне в дом ломились именно вы, и ребенка моей союзницы требовали тоже вы. Может, у ирландцев и принято продавать своих детей по первому требованию, но я привык жить по другим правилам, и никого из своих отдавать не собираюсь. Так где вы видите то, что пытаетесь повесить на меня?» Я выгнул бровь, глядя на разъяренную чародейку. «Да плевать, чего он сделал», — равнодушно уронил названный Сигурдом, небрежно тряхнув головой и отбрасывая назад длинные светлые волосы. «Главное то, что он это делал на территории Англии, а ты живешь в Ирландии. Вопрос озвучить, может, все же посадить лес?» — задумчиво пробормотала лесная красавица, машинально накручивая на пальчик локон волос. «Красиво будет и пользы больше, чем какие-то каменные дома». «ГММ», — прокашлялась резко успокоившаяся Немайн, настороженно сверлившая взглядом друидку. «Я думаю, не стоит столь радикально подходить к этому вопросу. Все можно решить к обоюдовыгодной пользе». «Нельзя», — лаконично уронила друидка. «Он не хочет, и я его понимаю. Плох тот вожак, что не желает защищать свое. Пока ко мне не приходили, я не лезла, но ко мне пришли. Он даже не верит в твою покровительницу», — рявкнула выведенная из себя рыжая, зло сверкнув глазами. «Он, Поттер, проклятая Каэр, довольно». Грозным рокотом пронеслись слова Сигурда, отчего по небу неожиданно ускорили свой бег тучи. «Он не верит, но он и не хулит их. Да и не тебе говорить о вере. Я требую, чтобы его отдали мне», — ответно ощерилась чародейка. «Да отсоси. Ты себя кем вообразила? Думаешь, мне реально не похер на весь этот мир? Я выломаю к демонам печати на проломе в Тартар, и ты почувствуешь всю полноту любви титанов». Я рывком поднял голову, встречая кипевший от бешенства взгляд рыжий. «Интересная альтернатива, насмешливо фыркнул Сигурд. «Ну, ладно, ребенок, в его годы я тоже мечтал осчастливить весь мир, особо не думая о последствиях. Ты и сейчас не всегда это делаешь», — хихикнула друидка. «Мир несовершенен», — невозмутимо парировал мужчина и продолжил, как ни в чем не бывало. «Ты-то что творишь, не майн, или тоже готова открыть пролом? Нет, тогда не соблаговолишь ли объяснить, что означают твои слова? Я отребую. Приношу свои извинения», — холодно улыбнулась рыжая. «Но это не отменяет того, что умен». Она оборвалась, о чем-то напряженно размышляя. «Зачем тебе ребенок? Зачем?» — рявкнула она. «Мне?» — я недоуменно посмотрел на нее. «А нахрена мне ребенок Малфоев? Он нужен его будущей матери, но уж точно не мне». «Хорошо», — она тяжело выдохнула, на мгновение прикусив губу. «Зачем тебе именно Малфой? Реши вопрос своей нищенки через другой род, то есть, оборвать британскую ветвь». Я задумчиво потер подбородок. «Так вся проблема в этом, ты хочешь вырезать их. Она рожает ребенка, отдает его мне. Иди ты нахуй», — с чувством пожелал я. «Или они будут жить на моих условиях, или я решаю вопрос этой ветви с концами, и их наследство уходит за пролив, без малейшей возможности влиять на происходящее тут. Или ты во мне Уизли увидела? Их бут, а они крепчают, мою семью уничтожили, меня пытались убить, и твои блондины были одними из главных среди той кучи дерьма, что служит неназываемому. Теперь ты предлагаешь мне это забыть? И во сколько же ты оцениваешь жизнь своих родичей? 100 золотых? 1000? Редкая книга, возможность принятия нужного закона? Хватит», — коротко рявкнул Сигурд. «Не майн, ты и вправду куда-то не туда ведешь разговор. Ты ничего не забыла? Укрыть на своих землях ты можешь, но тогда они не смогут вернуться обратно. И уж тем более, ты не можешь вмешиваться в войны, ведущиеся на чужих территориях. Они сделали свой выбор, и они за него ответят. Между ними кровь, и он в своем праве. В конце концов, в Малфоих хватает моей крови, и я не против того, чтобы род был продолжен ребенком, которого несет в своем чреве та девочка». Немайн молча сверлила взглядом худощавую фигуру мага. «Я могу предложить вариант с магическим крестничеством, если сама Мишель согласится на кого-то из твоего клана. Это максимум. Мне не нужен союзник, который будет смотреть беспрекословно в твой род», — нехотя выдавил я, уловив пристальный взгляд друидки. «Или же я пойду до конца. Не знаю уж, почему ты так упорно защищаешь. Нарцисса моя крестница», — прошипела чародейка, обжигая меня ненавидящим взглядом. «Даже более того, она моя ученица и моя кровница», — равнодушно пожал я плечами. «И кузина моего крестного, почему я собственно и пожалел ее и дал возможность продолжения ее роду, новому роду», — добавил я, вспомнив, что она в общем-то Блэк. «Драка тоже твой кровник?» — язвительно осведомилась она. «Дай мне его, и я перевоспитаю». «Не сможешь», — обрубил я, недовольно поморщившись. «Не я, так другие, но ему конец. Тем более он уже не драка, а поточнее можно, мистер Поттер», — с маленькой паузой мягко спросила лесная чародейка. «Я так понимаю, разговор идет не о одержимости?» Поправив небрежно накинутую мантию, Сигурд задумчиво посмотрел на меня, бросил короткий взгляд на лесную колдунью и понимающе усмехнулся. «Новая борьба за веру?» — он тяжело вздохнул, покачав головой. «И новый плацдарм в Британии. Тогда, жаль, конечно, но вынужден согласиться с юношей, что драка уже списанный ресурс в любом варианте. Учитывая имеющуюся у меня информацию, он все равно бы помер. Да и клеймо на его руке однозначно говорит о его уме. А что он должен был сделать? Героически сдохнуть, послав нахрен Вальдеморта? Он ребенок», — огрызнулась напряженно сверлящая меня взглядом Немайн. «Ты знала?» — приподнял брови Сигурд. «Рыжик», — поморщился он, недовольно покачав головой. «Он мог сбежать и потратить годы, но в итоге вернуться и забрать свое. Но меня больше волнует, почему ты не предупредила остальных, что началась игра?» «Не первый раз», — раздраженно отмахнулась Немайн. «Повоюют, вырежут некоторое количество смертных и все равно наткнутся на кого-нибудь из нас. Или ты вдруг испугался?» «Я предпочитаю превентивные удары, а не дожидаться гостей», — холодно улыбнулся Сигурд, о чем-то размышляющий. «Исходя из анализа ситуации и учитывая ваших спутников, вы из тех, кто хочет сохранить имеющееся мироустройство, так?» «Да», — согласно кивнув, я покосился на лесную, которая заинтересованно смотрела на блондина. «Я и миледи прикроем вас от интереса других серьезных фигур, а вы будете должны нам, в пределах разумного, естественно. Помочь мы не сможем, Сигурд поморщился. Далеко не все из нас желают стабильности, хватает и тех, кто не прочь что-то поменять. Появление новых сущностей, как раз такая возможность. Хотя, если сумеем, то дадим вам информацию. Но если влезем напрямую, то можем спровоцировать кого-то из тех, кто не прочь повеселиться, просто желая развеять скуку. «Я хочу увидеть будущую мать наследника Малфоев», – безапелляционно заявила Немайн. «А дом Блэков тебя видеть не хочет», – холодно оскалился я, сверляя ее бешеным взглядом. «Семя Певереллов», – с чувством выдохнула Немайн, упираясь в меня с такой ненавистью, что казалось еще мгновение и вспыхнет пространство между нами. «Поганая ирландка», – вернул я ответную любезность. «Ты не находишь некоторого сходства?» – задумчиво почесал затылок Сигурд, с любопытством нас разглядывая, на что ему насмешливо поддакнула друидка. Глава очередная. Филиус Флитвик был бы плохим учителем, если бы не умел учиться на своих же ошибках. Истина ведь в том, что обучение никогда не прекращается и настоящий мастер всегда пытается достичь совершенства. Слова молодого Поттера ясно показали, чего стоит сам Филиус в глазах своих же учеников. Больно, обидно, вплоть до ноющей боли в висках, но отрицать их справедливость он не мог. Слишком уж въелись ему в подкорку собственные годы, проведенные в лагере для полукровок, в недрах гор. Гоблинам тяжело давалась стандартная магия людей и возможность получения жизнеспособного потомства от воинов и шаманов подземного народа и людских самок, весьма сильно понравилась вождям кланов. Поначалу пытались скрещивать магов и самок гоблинов, но потомство получалось слишком уж похожим на самих коротышек и тогда решили пойти от обратного. Попавших в зависимость от острозубых коротышек хватало, так что не слишком торопясь за одно столетие гоблины смогли получить вполне достаточное количество полукровок, чтобы в случае нового восстания было чем полноценно ответить магам. Правда, вот была маленькая проблемка или не очень маленькая, тут уж как посмотреть. Десятки разнообразных человеческих организаций, начиная от тех же охотников и заканчивая официально исчезнувшей инквизицией, которая тем не менее вполне себе ударно вычищала таких смисков при любой возможности. Вампирские дома и ковины ведьм, жалкие ошметки гномов и целая страна на востоке Европы. Ряд стран Востока и Скандинавия. Филиус был одним из тех немногих, кто не просто смог выжить за пределами гор, являясь полукровкой, но и добился немалых высот. Как у него это получилось, если многие другие в лучшем случае доживали до 17 лет? Ответ на этот вопрос был прост и одновременно сложен. Он нашел тех, кто помог ему. И не просто помог, но еще и поверил в него, увидев за фасадом непроницаемого лица глубочайшую, чернейшую ненависть, столь яростно сжигающую душу самого Флитвика, что сильные эмпаты могли бы потерять сознание, доведись им коснуться ее своим даром. Филиус очень сильно любил маму, миниатюрную черноволосую женщину, ласково и нежно напевавшую ему колыбельные, мягко прижимающую к груди в минуты детских страхов и называвшую его «мой маленький воин». Возможно, это прозвучит странно, как любовь к матери может трансформироваться в ненависть к народу его же отца, пусть тот и взял мать силой. Нет-нет, никакого насилия в прямом смысле этого слова там не было, хотя некоторые смиски появлялись и таким образом. Обжигающая ярость образовалась в душе Флитвика в день его 15-летия, когда отец и дед убили мать и приготовили праздничное блюдо, чтобы отпраздновать рождение законного наследника семьи. Отец взял жену гоблинку, а пятерых смисков даже не расценивал как полноценных, однако же позвал за стол и положил по куску мяса в тарелку. Филиус убил всех, не сразу, но убил, в том числе и братьев, с наслаждением жравших мягкотелую, невзирая на то, что она же и дала им жизнь, медленно, наслаждаясь каждой минутой их боли, но мать это вернуть не могло. Почти десяток лет он бегал по Европе, скрываясь от наемников, нанятых британскими кланами, пока на него не вышел один старик, уже давно уставший от жизни, но не желающий уходить, не обучив достойного ученика. Щедро отсыпав золото, тот временно решил проблему с охотниками за головами, а спустя годы уже не нашлось желающих нападать на маленького, но обученного и крайне жестокого полукровку. Филиус прошел две мировых войны, гремевших не только у маглов, но и сотрясающих магический мир. Побывал в сотнях локальных стычек и стал чемпионом дуэлинга. Добился звания и мастерства в целой куче магических дисциплин, пока не вернулся в Британию с новым именем – Филиус Флитвик. Были, конечно, те, кто его помнили под старым, но они благоразумно не озвучивали свои воспоминания, резонно рассудив, что портить отношения с таким разумным не самое умное решение. Старые знакомые, прекрасно понимающие, кто перед ними, с радостью помогли устроиться Филиусу в Хогвартс. Только вот сам Флитвик, немного разобравшись в местной клораке, уже ни черта не радовался. Мастеру чар было глубоко плевать на плачевность обучения в лучшей школе Великобритании. Но планы пришлось все же менять, и он просто заводил знакомства, планомерно подрубая многие планы островных кланов, в меру своих скромных сил. Правда, эти же взаимоотношения подвели самого декана, когда перед ним встала дилемма из-за юной мисс Лавгуд. Ему импонировала смелость ее отца, но при этом он не мог ее понять, так как слишком уж беззащитна была его дочь. За каждое действие нужно уметь держать ответ, а вот с этим у ксенофилиуса Лавгуда были очевидные проблемы, потому что тот упорно не желал понимать очевидного. Статьи придиры задевали многих, могли даже поломать семьи, а тот упорно не предпринимал попыток прикрыть свою дочь. Эксцентричный маг умудрился оскорбить практически всех, благо, что ряд магов просто игнорировали данную личность, не желая связываться с признанным полудурком. Зато вот другие нашли такую возможность и решили тронуть Луну. Если бы самого Флитвика назвали каким-нибудь карликом, как, например, того же Блэка, или обвинили в попытке кражи золота, как Фаджа, то он бы тоже не особо любезно смотрел в сторону владельцев данной газеты. Мастер боя решил не вмешиваться, за исключением уж слишком явных перегибов, надеясь на то, что все же девочка сумеет не сломаться и вырастет достойной ведьмой. Хотя метод Поттера ему тоже импонировал, если уж быть откровенным. Гарри был прикрыт законами и мог позволить себе не то что переломать их всех, но и более того. Слишком уж привыкли бюрократы решать свои проблемы натравливанием Аврората и совершенно забыли, что это палка о двух концах. Особенно тогда, когда за второй конец держится не утонченный интриган, а закованный в броню средневековый рыцарь с Моргенштерном. Молодой маг уверенно шел вперед, причем не выбирая противников, что заставляло всех истерично дергаться в разные стороны, в бесплодных попытках найти его покровителей. Сам же Филиус искренне сомневался в их существовании, но разочаровывать политиков не собирался. Он не сомневался в том, что мальчишка сумеет рано или поздно встретиться лбом с гоблинами, и вот тогда-то Филиус сумеет помочь ему в решении проблемы с подземным народом. Естественно, не ради самого Поттера, а преследуя свои интересы, но самому Гарри разницы не будет. Раз уж сам Флитвик не смог найти желающих напрямую связываться с гоблинами, то он наконец дождался обходного пути. Ну а он пока поможет юноше в решении кое-каких проблем, о которых тот не знал или же не смог отреагировать. Медленно и осторожно сняв амулет ложной личины, полугоблин жестко оскалился, не торопясь приближаясь к замершим, как кролики перед хищником, двум выжившим наемникам. «Вы точно ничего не хотите рассказывать?» — с надеждой уточнил мастер боя, плавно извлекая небольшой изогнутый клинок из наспинных ножен. Высокая стройная блондинка быстро миновала небольшое расстояние от тупичка, из которого вышла, и влетела в небольшое кафе-забегаловку. Рассеянно кивнув светловолосой официантке, она прошла к служебному ходу, где ее уже ждали и тут же провели мимо работников, в небольшое помещение с парой кресел и маленьким столиком. Темно-голубые глаза Флёр быстро оббежали все пространства и остановились на изящно поднявшейся к ней навстречу блондинке. Небесно-голубой бездонный взгляд чистокровной взрослой Вейлы ответно уперся в слегка смутившуюся от своего непочтительного поведения Делакур. Потупив взгляд, девушка слегка присела и тихо пролепетала: «Матриарх, прошу прощения за свое поведение». «Не стоит, малышка», — мягкая улыбка скользнула по мягко очерченным губам женщины, одновременно чуть дрогнула крыльями изящного носика, и женщина плавно шагнула к смущенной девушке. «Ты просила о срочной встрече, и я пришла, птенчик. Что случилось?» «Гоблины требуют, чтобы я нашла подход к Поттеру». «Любой подход», — уточнила Флёр, заметив тень недоумения, мелькнувшую в глубине глаз собеседницы. «Это слишком опасно», — помрачнела та, осознав, что именно хотят невольные союзники дочерей неба, но тут же встрепенулась, испытывающе глядя на Флёр. «Что именно они хотят? Просто, если им нужно подложить кого-то под него, то почему бы и нет? Неплохой экземпляр. Они хотят заставить его подписать некоторые договоры, а стандартные меры воздействия малоэффективны. И людоеды решили подложить под мясника Вейлу», — иронично прищурилась женщина, мягко скользнув кончиками пальцев по щеке Флёр. «Присядь, малышка, и вместе подумаем. Тебе он сам-то нравится как мужчина или нет, а то я надумаю, а начнешь свой симпатичный носик кривить. До рождения сына я все равно не смогу строить с ним длительных отношений, а когда я его рожу, это еще неизвестно. Учитывая, что Уизли тот еще ревнивец, то я просто не понимаю, чего хотел совет, посылая меня в эту страну, надула губки Флёр, отвернувшись в сторону, под насмешливо понимающим взглядом старшей Вейлы. При таком муже у меня точно будут минимальные возможности для воздействия на политику и старые семьи страны. Главное — результат, милая. 6 стран уже готовы поддержать наши цели, остается Британия, как один из основных столпов МКМ. Невзирая на всю их отсталость и расизм, они все же весьма влиятельны и сильны. Нам нужно хотя бы перетянуть на свою сторону европейские страны, и мы сможем получить возможность создания собственного государства, а не паразитировать на отшибе. И это я говорю про ту же Францию, а в Британии мы на уровне полуживотных. Территорию мы уже присмотрели, теперь дело только за тобой. И если придется совместить приятное с полезным, то неужели тебя остановит ревность какого-то островного недоумка? Женщина наклонилась вперед, мягко перехватывая руку девушки, которой та отбивала какой-то ритм по столешнице. Мы уже который век живем на положении наложниц, красивых игрушек, а под настроение и как средство для обучения молодых магов выступаем. И только в последние полтора столетия начались изменения. Ну же, Флёр, не хмурься так, а лучше попробуй представить, что твое имя будут помнить поколения Вейл. Я знаю, что для Вейлы чем больше партнеров, тем лучше. Но ты не совсем понимаешь, что такое этот Поттер. Флёр зябко передернулась, вспомнив все то, что смогла узнать. Я готовилась очаровывать высший свет Британии, строить интриги и блистать на балах, а не пытаться соблазнить того, кто предпочитает получать в качестве награды головы врагов. Ты участвовала во всех обрядах, начиная с 13 лет. Что за чистоплюйство? Матриарх вздернула брови. Только не говори, что ты вдруг резко стала поборницей идиотизма, вроде прощения врага или сторонницей запретов на темную магию. Я его боюсь. Тихо, но яростно прошептала Флёр, опуская заолевшее лицо под оторопевшим взглядом женщины. Ао, растерянно протянула Вейла, машинально откидывая выбившуюся прядь волос назад. Об этом я как-то не подумала. Он балансирует на грани и вот-вот упадет, тихо проговорила девушка, нервно переплетя пальцы рук. И не хочу быть рядом, когда это случится. Хотя магия у него и... Она смущенно улыбнулась, притягательная. Ну так это Поттер, а они воздушники. Правда, там есть что-то еще, но я не могу понять что. Она прикусила губу, напряженно глядя на взрослую Вейлу. Вот это меня и пугает. Медиум, понимающе прикрыла глаза ее собеседница. Он наполовину на той стороне, вот тебя и пугает. Мда, у нас всегда были проблемы с ними и некромантами, так как слишком уж у них холодная магия. ХММ, плохо. Мелодично пропела она, задумчиво посматривая на девушку. «Ну а в остальном он тебе как? Очень не нравится? Или все же?» Она лукаво покачала головой, выжидающе глядя на Флёр. «Я ему благодарна», — пожала плечами девушка, «а в остальном ты и так знаешь мои вкусы». Она прямо посмотрела в глаза матриарха. «Ради сестер я лягу с ним, но любовью там уж точно пахнуть не будет, и я сумею имитировать страсти прочие, чтобы получить нужный результат. Что с остальной рыжей семейкой?» Насмешливо фыркнула Вейла, решив немного переменить тему. «На мои выпуклости они смотреть любят, если мы говорим о мужской части», — иронично фыркнула расслабившаяся девушка. «Даже смогу навести партнерские взаимоотношения с Джинни, но вот с Молли Уизли все сложно. Она ревнует мужа и детей ко мне, заочно ревнует этого же Поттера ко мне, ну и наконец просто не любит меня, потому что мой отец собирается помогать мне на первых порах». «О-ля-ля», — весело рассмеялась Вейла. «Да-да, я слышала эту историю, как ее отец лишил приданого. Наверное, ей было весьма удивительно, что ее родители не заплакали от умиления, осыпая подарками. Ну да ладно, лучше скажи, сам Уильям Уизли, там все нормально, не считая его ревности», — поморщилась Флёр. «Гоблины исправно соблюдают свой договор, так что помимо жены Вейлы, он получит повышение. Правда, особого желания рожать ребенка за ребенком, в надежде на мальчика, как-то нет». «Ну-ну», — успокаивающе похлопала ее по руке Вейла. «В конце концов, мы всегда можем провести один из обрядов, чтобы повысить шанс на рождение мальчика. Главное, это найти подход к Поттеру, так как ссориться с гоблинами нам невыгодно. Пока не спеши, но можешь попробовать встретиться с мальчиком. Ну, например, в качестве благодарности за спасение сестры из озера. Разыграй там что-нибудь. Можешь поплакаться, мужчины любят утешать. Она рассмеялась веселым заливистым смехом, хрустальным перезвоном разлетевшимся по комнате и подхваченным флёр, в глубине глаз которой тем не менее сидела некоторая неуверенность. «Радуешься?» «Да», — хрипло прошептал Драко, не отрывая от меня взгляда. «Тебя это, наверное, изумит, но я вообще не получаю удовольствия от своей работы. Я закурил, в последний раз оглядывая лежавших в круге. Мне нравится подобная жизнь, но удовольствие я получаю другими способами. Уж извини, если расстроил». Все три представителя британской ветви Малфоев, от самого старшего из ныне живых, Абраксаса и заканчивая Драко, учитывая, насколько легко мне удалось достать блондина, то я даже несколько разочаровался в умственном развитии пожирателей. Он решил захватить в плен Гринджер или Лавгуд, но вместо них на рандеву приперся я. Люциус даже расстроиться не успел, так как получил по затылку и пришел в себя уже в подвале дома Блэков. Как говорится, он так мечтал получить кусок наследства этого рода, что я не смог отказать ему в этой малости, вбил ему в задницу кусок табуретки. Но он почему-то не радовался. Проводить обряд буду не я, не Майн, раз уж она так настойчиво мечтает приобщиться к вопросу деторождения, но охранять место проведения уже моя задача. Небольшой островок внутри треугольника дьявола был самым удобным с точки зрения логики и здравого смысла для проведения подобного ритуала. Лучше всего такое проводить дома, чтобы избытки магии всасывались в накопители, но рискни я провести подобный обряд посреди Лондона, министерство плюнуло бы вообще на все и рвануло на штурм. Откат рванет так, что даже полные скребы учуют отголоски в радиусе полусотни километров. Что же говорить про специальный подотдел невыразимцев, который постоянно бдит, чтобы не пропустить такое. Тут даже и адвокат не поможет, ибо МКМ задаст такие же вопросы, но в еще более жесткой форме. И даже если я просто уйду в подполье, то получать проблемы с тем, что за мной начнут охоту интерполовцы, я не хотел. Сперва они сыграют свою партию, а потом уже будет можно их послать в пешие путешествия в Антарктиду. Проводив взглядом рыжую, я рывком поднялся с земли и поудобнее перехватил МП-5, бросая короткий равнодушный взгляд на боевиков Немайн, замерших неподалеку. Море лениво накатывало свои волны на берег не столь давно появившегося островка, что в этом месте было вполне рядовым явлением, учитывая вулканическую активность. Я на мгновение задержал взгляд на неясной точке вдалеке, когда буквально ощутил, как дрогнула реальность, знаменуя начало ритуала. Достав очередную сигарету, я уронил на песок маленький амулет-ловец, который должен был притянуть души белобрысых, если не сработают стационарные ловцы. Присев на камень, я медленно выдохнул дым, трансфигурированной веткой лениво гоняя камень по песку и чутко прислушиваясь к происходящему за небольшим пригорком. «Хорошая ночь», — вежливо улыбнулся рыжеволосый крепыш. «В такую ночь не обряды бы проводить, а где-нибудь в баре с красоткой отдыхать. Учитывая время, то, думаю, уже можно было бы переместиться из бара куда-нибудь в более подходящее место», — криво усмехнулся я, выдавая эту незамысловатую шутку, коротко взглянув на простоватое лицо ирландца. Перебрасываясь шутливыми комментариями, мы так и сидели с этим парнем, чье выражение лица заставляло ему довериться. Зато ненависть, горевшая в глубине его глаз, заставляла меня, мило улыбаясь, изо всех сил демонстрировать, что я верю в его внезапную дружбу. Проблема была в том, что я не знал, насколько, собственно, эта придурочная двуногая дрянь может зайти далеко. Рискнет она послать лесом все соглашения или же потерпит и воткнет стилет в спину. Ритуал завершается, неожиданно повернул он голову в ту сторону, где находилась Немайн, заставляя и меня по инерции взглянуть туда же, только вот я не повернулся и все так же спокойно смотрел на него. «Пойду проверю», немного помявшись, буркнул он, резко поднимаясь и уходя к пригорку. Молча поднявшись, я двинулся следом. «Рыжая самка нервная», неслышно для других прозвучали у меня в голове слова драконы. «Понял», также мысленно буркнул я, уже довольно неплохо научившись общаться с бесовкой, не привлекая внимания своим видом, как будто я хочу в туалет. Перевалив пригорок, я увидел суетящуюся вокруг Мишель взбудораженную ирландку, время от времени что-то колдующую. Ну а подойдя поближе, удостоился уже привычного любящего взгляда, на что отреагировал своим практически таким же. «Не получается утащить на тропы?» — невинно поинтересовался я, Когда раздраженная Немайн отошла в сторону от Мишелли, попыталась в очередной раз изобразить какой-то сложный символ в воздухе. «Ну ты не расстраивайся, с кем не бывает. Не понимаю, о чем ты», — холодно уронила женщина, недовольно вздергивая голову и прожигая меня взглядом. «Правда?» — вяло удивился я, присаживаясь на камень и медленно достав из кармана флягу. «Будешь?» — я бросил на нее короткий взгляд и понимающе усмехнулся. «Ну да, куда там. Со мной ты пить не будешь однозначно, да и я с тобой тоже, если уж быть честными друг с другом. Как ты догадался?» Посверлив меня взглядом, она резко взяла себя в руки, неожиданно спокойно глядя на меня. «Знаешь, это даже смешно», — тяжело усмехнулся я и сделал большой глоток из фляги. «Ты ее до сих пор не простила, ведь прошла уже почти 1000, блядь, лет. Узнал, значит», — неприятно улыбнулась женщина. «Я всегда буду помнить, так что можешь не надеяться». «Нет-нет», — я приподнял флягу, останавливая ее. «Я не собираюсь ничего тебе доказывать, хотя вполне могу называть тебя бабушкой, но не собираюсь давить на то, чего у тебя собственно уже давно нет. Я про родственные чувства, если ты не поняла», — едко улыбнувшись, я сделал еще один глоток. «Я поклялась не трогать твой род до тех пор, пока вы сами не полезете, и как видишь, я держала свое слово». Она спокойно подошла поближе. «Я ведь дала тебе возможность убраться к фаморам в задницу, но ты решил поиграть в героя. Сразу видно, в кого ты уродился. В тебя, бабуля, в тебя», — согласно кивнул я, заставив ее сжать зубы от бешенства. «Тебя как бы не смущает, что он слегка мертв. Ну и наша кровь много в ком течет, так что ты могла просто не приближаться ко мне, и мы бы и дальше ненавидяще переглядывались при встрече, но более-менее мирно сосуществовали бы. Эта дрянь предала род», — рявкнула озверевшая полукровка дивного народа, напрочь сметая ложную личину и проявляя свою истинную сущность. «Эта дрянь, как ты тявкаешь, моя прабабка, и не тебе на нее рот разевать». Я ответно рявкнул на нее, плавно соскальзывая с камня. «Что, прирезать меня хочешь? Так давай, заверши то, что пытались сделать твои чистокровные родичи. Докажи свою преданность им. Ну, может, простят за предательство той, которая для них была в роли служанки». Выговорился. Она на мгновение прикрыла глаза и снова взглянула на меня. «Ты никогда не поймешь, что я потеряла, когда она сделала свой выбор. 12 лет, с трудом вытолкнул я два слова из перехваченного от бешенства горла. Помолчав, я поднял на нее глаза, открывая и тут же закрывая рот, не в силах продолжить. Сглотнув тягучую слюну, я все же смог. 12 сраных лет, она умирала. 12 лет, на алтарях одного из дворов, за свое предательство, которое им и не было. Она выбрала сторону своего сына, она была его матерью, и... Это так странно для тебя, да? Если бы она промолчала, то все бы было по-другому. А да, согласно закивал я, нервно облизнув пересохшие губы. По-другому. Они бы до сих пор устраивали раз в год прогулки, вырезая тех, кого посчитают грешниками или кто им просто попадется на пути. Похищали детей, насиловали человеческих женщин. Ох нет, прости, конечно же, не женщин, а самок. Мы же животные. Я радостно расхохотался. Да, не тебе причислять себя к людям, — рявкнула в очередной раз Ситхи. А кто я, по-твоему? Ситхи. Фейри. Может, я бог, природный дух, демон? Кто же я? Потри любого и найдешь каплю крови нелюдя. За столько тысячелетий все перероднились. Ты ставишь во главу угла свою нелюдскую суть, а я наоборот. Вот и вся разница между нами, бабуля, — едко выдохнул я. Мою далекую прабабку убивали 12 лет за то, что та не дала сыну стать марионеткой в чужих руках. Наказали, так сказать. Непорядок, как же. Низшей позволили жить подле господ, а она в итоге сделала вот такой вот неблагодарный поступок. Не захотела сына рабом делать. Одно радует, знаешь ли, что в итоге он пришел окончить страдания матери, попутно вырезав половину того дома. Желающих поговорить на эту тему с твоими сородичами оказалось очень уж много, так что собрать дружину ему проблем не составило. Не забыла тот волнительный миг, когда вражеские войска начали переваливаться через стену. Ты быстро бежала, Токт, закончить я не успел. Хоть на территории и не действовала магия Ситхи, но хрен знает, скольки тысячелетний опыт не пропьешь, как говорится. Я с трудом уловил начало ее движения, как уже летел по воздуху, закончив его ударом о здоровый валун, вышибивший мне воздух из легких. Откашлившись, я хрустнул шеей, спокойно глядя на подходящую ко мне Немайн. Ты мстишь который век потомкам этой линии, но сути ведь ни отнять и не прибавить. Она твоя. дочь», — рявкнул я, перед тем, как меня подняли за шиворот. «Можешь ненавидеть, но это ты позволила превратить свое дитя в подстилку для окружающих в...» «Ха-а», я с трудом закрыл рот, отходя от резкого удара в живот. «Ты ни черта не знаешь», — холодно усмехнулась Немайн. «С точки зрения твоего прадеда, это было так, зато вот с моей позиции». Она мечтала согреть постель наследнику дома, но тот не захотел видеть ее в числе своих любовниц, да еще и сделал отказ таким образом, что, не ситхи, трудно это понять, но общий смысл таков, что хуже нет оскорбления. Она была бездарностью, в самом полном смысле этого слова, ни в магии, ни в военном деле, ни в каком-либо ремесле, ни в чем она не могла достичь успеха, да и не пыталась, научившись вовремя раздвигать ноги. Рыжая презрительно пожала плечами, или рот, тут уж зависело от тех, кто попадал к ней в постель, и таких было немало, уж поверь мне. Думаешь, после такого оскорбления она решила доказать наследнику, что тот потерял бриллиант? Ха, она лишь доказала, что он не потащил в постель потаскуху, которая нашла одного из певереллов и подарила тому дитя, заодно поделившись далеко не одной тайной дома. Северяне были тогда сильны, пусть и не как отдельный род, но именно в единстве и была основа их могущества. И когда мы притащили предательницу, то перед этим обстоятельно поговорили с отцом ее ребенка и все ему объяснили, почему, по-твоему, прошло аж 12 лет, прежде чем пришла месть, как ты говоришь, кол для твоей задницы готовили, полузадушенно прохрипел я, в следующую секунду приземлившись на землю. Моя кровь течет в твоих венах, но я скорее удавлюсь, чем признаю тебя своим потомком, спокойно констатировала Немайн, отворачиваясь от меня и застыв на одном месте, слегка приоткрыв рот. «Где девчонка? Ну а что я, по-твоему, просто так тебе перца промеж ног сыпанул?» — прокряхтел я, поднимаясь с земли. «Пока мы мило общались, Мишель переправили домой, ей вредно на земле валяться, беременность же, как-никак, хотя и моральное удовлетворение тоже получил, если уж быть до конца справедливым». Я не собиралась нарушать свое слово, неприязненно нахмурилась Немайн. «Хотя, можешь считать как тебе угодно. Ты наконец снимешь свой купол или ты планируешь оставить меня тут? А ты меня уже передумала убивать?» Я недоуменно замер на половине движения, косясь на женщину. «Прямо вот совсем-совсем, у нас договор и я не собираюсь его нарушать, мальчишка. Я дорожу своим словом, поэтому снимай купол и дай мне уйти». Недоверчиво косясь на нее, я отошел чуть в сторону и выдернул из земли небольшой железный клинок, некогда обладавший широким плоским лезвием. Сейчас же от него осталась тонкая полоска металла, да и та прямо на глазах стала еще чуть меньше. «Клинок Торвальда», — поморщилась Немайн, с легким страхом глядя на артефакт в моих руках. «Я думала, что их уже давно нет. Арсенал у Блэков весьма разнообразен, а учитывая некоторые нюансы, я оборвал себя, глядя на пустое место, где только что стояла женщина. Стерва, старая стерва, все же не стала пытаться убить», — мягко усмехнулся вынырнувший из тени Генри. «Это-то и пугает», — нахмурился я. «Проконтролируй Мишель, так как хоть Немайн вроде и ничего сделать не смогла бы, но мало ли что там в голове у старой бабки, и не косись так на меня. Кто она еще, если не бабка? Я и не знал, что у тебя такие родственные связи», — насмешливо оскалился Дампир. «Правда, слегка подпорченные. У нее со всеми они подпорченные, если верить портрету предка. Ее потомки через Блэков тоже не столь давно дружить с ней стали. Если быть точнее, то еще лет 150 назад они друг друга на дух не переносили. И это еще мягко сказано. Та еще дрянь», — я скривился, машинально потирая шрамы на щеке. «История все же была такой, как ее рассказал ты», — покосился на меня Генри. «У нас ведь неплохие отношения, Генри. Давай не будем их портить». Узнавая количество и качество скелетов друг у друга в шкафах, я достал порт-ключ, тут же активировав его. Быстро добежав до своей комнаты, я, шипя сквозь зубы от очередного приступа боли, сунул руку в специальный зажим и резким рывком содрал одно из колец с левой руки. Затем таким же путем снял еще два с правой, задумчиво косясь на оставленные на руках ожоги. «Не понадобились, значит», — флегматично прокомментировал призрак. «Гарри, ты куда так резко? Ой, что это?» Ворвавшаяся практически следом за мной Дора ошеломленно рассматривала мои руки. «Аргумент, котенок, просто аргумент», — нервно хохотнул я, на мгновение зажмуриваясь, тут же сдавленно шипя от боли, когда костяшки на правой кисти начали выдавливаться в разные стороны, пропуская толстоватый железный штырь, густо исписанный багрово-горящими рунами. Упав на пол с тяжелым гулом, словно бы он весил под десяток-другой килограмм, он неподвижно замер, притягивая оторопевший взгляд девушки. «Я же говорил, что я немножко темноват, да, а, я, у тебя кровь идет», Дора судорожно бросилась к аптечке, изредка косясь на явно темный артефакт. Эту штуку сделали около 900 лет назад. Тогда еще хватало разнообразных существ и требовались вещи, способные однозначно на довольно длительное время развоплотить их. Если даже Немайн пробудила свою кровь и стала полноценной ситхи, то на ближайшие лет 50-100 она бы нас не смогла побеспокоить. После близкого знакомства с этим предметом, нехотя пояснил я, старательно обойдя вопрос изготовления такой вещи. «А почему ты ее держал там?» — резонно спросила девушка, требовательно впиваясь в меня взглядом. «Требуется время на активацию, если так можно выразиться. И чтобы она снова не уснула, нужно было поддерживать ее работоспособность. Иными словами, она пила мою кровь, устало подняв глаза на Дору, я встретил ее испуганный взгляд. Нет, я бы не помер. Так легко от меня не отделаетесь, миссис Поттер. Минимум лет через 20-30 и то, если попросите. Дурак!» Обиженно буркнула она, отворачиваясь от меня и собираясь уходить, но с легким писком оказалась на моих коленях. «Дурак!» — согласился я. «Но какая альтернатива? Вечно от проблем бегать не будешь же. Пока она считает меня букашкой, то проще дождаться, пока она допустит ошибку. Потому что она от нас не отстанет. И то, что она не стала пытаться меня убить, всего-навсего означает, что хочет она чего-то другого. Не пыталась. Да она тебя пинала по всей площадке. Если бы не Генри, то, если бы она попыталась, то там был бы труп. Или мой, или ее. Но уж точно не два относительно целых оппонента. И поверь, я побеспокоился о том, чтобы меня легко убить было нельзя. Криво усмехнувшись, я осторожно заправил тонкую прядь волос ей за ушко, попутно чмокнув ее уголок губ. «А что ты сделал?» Загорелись ее глаза. «Может и мне такое сделать? Ао, я плохо разбираюсь в таких обрядах, поэтому давай я сперва посоветуюсь со знающим специалистом, а уж он подскажет, можно ли такое делать девушкам. Мало ли, тебе же еще рожать в конце концов, вдруг это повредит что-то в организме?» Так, она поерзала, устраиваясь поудобнее и хихикнула, почувствовав, что мой организм очень рад такому соседству. «А что за кольца?» «Два с драконьим огнем, хотя правильнее будет сказать с желчью. Третий же, славой. Я его в арсенале Блэков нашел, они те еще затейники оказывается были», я криво усмехнулся, вспомнив, что еще я там понаходил. «А за их использование разве не положено наказание?» осторожно уточнила Дора. 20 лет на нижних ярусах Азкабана, если без жертв обошлось», невинно улыбнувшись, я пожал плечами. «Но мы никому бы не сказали, что это мы. Правда?» Примечание к части. Глава сегодня покороче, чем обычно, но, день рождения, все дела, так что уж не ругайте нас. Все вопросы по главе завтра, или послезавтра, все зависят от степени смешивания того, до чего дотянутся очумелые ручки. Я вас всех люблю, Дэ. Именно столько было ранинов, и такое имя носит главный персонаж Хитман, агент. Отложив в сторону бумаги, я поднял взгляд на вошедшего в комнату Карла, недоуменно разглядывая мрачного демонолога. Подтянув к столу кресло, он плюхнулся в него, молча глядя на меня, что заставило меня также откинуться на спинку своего кресла и жестом ладони отправить к нему чашку с горячим чаем. Кивком поблагодарив, тот неспешно сделал пару глотков, нагнетая интригу, и заговорил уже тогда, когда я решил поторопить его. «Узнал я, что это за организация», — коротко буркнул коротышка, тут же делая очередной глоток. «Вернее, предположительно узнал, но вероятность крайне высока. Ты про корпорации, которые ставят опыты на магах и скрибах», — уточнил я. «Да если бы только на них», — кисло пробормотал Карл. «Они опыты ставят на всех, просто пропавших маглов никто и не замечает. Пропавших без вести сотни, и это каждый день. А сколько пропадает в год? И филиалы у них далеко не в одной Британии, просто тут проще решить проблему с пропажей магов». И, я ожидающе посмотрел на него, те, которые тянут свои корни из Южной Америки, это как раз и есть последователи Гриндевальда, хотя и не только они. Они спелись с парой местных организаций, там то еще болото. Те, что тянут корни из Азии, вот это уже посерьезнее. Демонолог мрачно хмыкнул, с силой потирая виски. Если коротко, то это крупнейшие объединения ряда тайных организаций Востока. Ну а если чуть длиннее, то в пару слов и не уложишься. 17 гильдий, кланов, домов и тому подобного объединились, чтобы отстаивать свои интересы. И учитывая, что далеко не все из них сосредоточены на шпионаже и тайных убийствах, то противник этот весьма серьезный. Они способны выставить целую армию, если вдруг станет вопрос о войне. Не лезь туда, найдутся и без тебя, кто захочет сказать пару ласковых. Не сразу, конечно, но результат будет. Ладно, считай, что я уже готов бежать менять подгузники, но ты мне пока не дал ответа по центральной корпорации, холодно бросил я, не желая вдаваться в ненужную полемику и споры. Гарри, ты меня не понял, Карл укоризненно качнул головой. Когда я говорю, что это тайные, то я это имею в виду. То есть, такие организации как Черный Лотос, некоторые кланы ниндзя, употребляющие гашиш, они же ассасины и многие-многие другие. О них известно только то, что они собственно есть. Выйти на их реальных лидеров так и не получилось. Отточенные за века методики, высококачественные специалисты в самых разных отраслях. Дьявол, да проще на Дамблдора со сковородкой броситься, чем воевать с ними практически в одиночку. Моих знакомых это тоже не радует, поэтому потерпи и вопрос все же будет решен. Я ведь не предлагаю вообще не трогать их. Он нервно облизнул губы, со стуком поставив чашку на стол. То есть не просто Восток, но еще и Ближний Восток, задумчиво пожевав губу, я криво усмехнулся. Ребята решили немного расширить зону своего интереса, это уже последние лет 70 продолжается, не вижу причин удивляться. Ну а если взять негров, то вообще, коротышка пожал плечами. В Британии 3 независимых центра бывших африканцев, при этом только один лезет вглубь скрытого мира, 2 других крутятся в обычном, не считая их верхушки. Индия имеет тут своих представителей, да вспомни своих сокурсников в Хогвартсе. Это школа для элиты и чиновников министерства, так почему там дети беженцев? Шафики и брустверы вообще в списке истинно чистокровных, причем аж с 30-х годов 20 века. Я лично всех считаю равными, только вот волшебники так не считают, но при этом признали ровней 2 такие вот семьи. Поэтому, я еще раз тебя попрошу, не трогай пока эти корпорации, потому что не потянешь сейчас такой войны. Кто третий? Я сунул в рот сигарету, машинально подкуривая, попутно размышляя, что пусть я и не потяну, но ведь не обязательно идти прямо. Карл замялся, напряженно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Они в роли моста между этими двумя полюсами. По крайней мере, мы именно так это поняли. Иными словами, это просто ширма, но весьма качественная, и работают там специалисты экстра-класса. Тот же Гюнтер Вольф, мастер в магии крови, и он был им уже в те годы, когда было живо Нинерби. Хотя, есть информация, что имел отношение и к Туле, где, возможно, и получил свое образование. У них ведь была и скрытая часть сообщества, где как раз и состояли настоящие маги или скрибы. Помимо него есть и другие личности, которые отмечены в наших базах данных, и они тоже далеко не среднестатистические маги или ведьмы. Охрана подобрана из числа высококлассных наемников, пусть и не имеющих титула, зато есть отменный опыт. Но хватает и мастеров боя, отставных сотрудников ДМП разных стран и прочих магов и ведьм специфических специализаций, в итоге превращающих эту корпорацию в неприступную твердыню. Обычная часть охраны тоже далеко не столь проста, как могло бы показаться на первый взгляд. Они не удивляются магии, как смогли заметить наши наблюдатели. Иными словами, относиться к ним с пренебрежением не стоит, подытожил я. Их вообще не стоит трогать, потому что неизвестно, насколько глубоко они проникли в структуры скрытого мира. И чего они вообще хотят, мрачно буркнул Карл. Даже охотники в этой ситуации не смогут переть вперед, не имея на руках твердых фактов. Ну а про ДМП и Аврорат даже заикаться не стоит, так как они вообще без доказательств не смогут ворваться в офис такой конторы. Это не к бывшим пожирателям идти с обыском, которые в ответ и вякнуть ничего не могут. Тут же моментально устроит такой скандал, что, он раздраженно махнул рукой. Я понял, Карл, спасибо тебе, я потер переносицу, мрачно прикидывая дальнейшие перспективы проклятых островных разборок. Карл уже ушел, а я все продолжал сверлить взглядом столешницу перед собой и отвлекся только на появившуюся дракону. Вывалив письма, бесовка шустро умотала перекусить, позволяя мне спокойно разобрать корреспонденцию. Торговля картами для Гвинта постепенно набирала обороты, как, впрочем, и книги по Ведьмаку, неожиданно приобретшие дикую популярность именно в Британии. Хотя тут особого разнообразия-то и не было, так что стабильный золотой ручеек меня только радовал. Надо будет потом еще что-нибудь из памяти наковырять, что смогут оценить жители этого мира, в частности маги. Правда, от заработков в обычном мире я тоже не отказывался, так как это позволяло покупать многое, по сути, за кусок воздуха. Научившись относительно нормально работать с собственной памятью, я умудрился много куда влезть, естественно не под своим именем, готовя пути отступления. Я, конечно, считал магию чудом, но отрицать прогресса обычного мира тоже не мог. И рано или поздно, но прогресс зайдет так далеко, особенно учитывая достаточно сильные отличия этого мира от того, где я некогда жил, что скрываться не выйдет. Вот тогда уже не получится легко и просто добывать деньги, просто заглянув в гости к какому-нибудь наркоторговцу. Да и вопросы могут появиться, в то время как таким вот образом я получаю стопроцентное алиби. Да и так меня уже наверняка искали, так как скрывайся или не скрывайся, но там далеко не идиоты и сложить 2 плюс 2 уже должны были. Вспомнив про алиби, я быстро отправил сообщение ХФУ, пусть анализируют, раз уж Карл дал такую информацию. Я и так не считал чистокровных магов-мигрантов простыми беженцами, ну а теперь просто получил этому косвенное подтверждение. Британское могущество решили побыстрее подрубить, а для этого самым оптимальным решением будет внедрение в это общество. И не сказать, что я не мог их понять, так как мои собственные предки успели неплохо накуролесить по всему миру. Достав бутылку, я налил себе на 2 пальца водки и залпом опрокинул в себя, тут же закуривая сигарету и подтянув к себе следующее письмо от Флёр де Лакур. Недоуменно посмотрев на имя отправительницы, я глубокомысленно хмыкнул, глубоко затянувшись и небрежно поломал восковую печать, заинтересованный тем, что это ей от меня понадобилось. Вилы были весьма своеобразным видом или расой, тут уж я, если честно, и не знал. Кто-то доказывал, что они некогда были обычными ведьмами, но их кто-то проклял или же поставил над ними эксперимент. Желающих получить идеальных солдат, супер-прекрасных женщин для гарема, отравительниц и соблазнительниц, просто от нечего делать. В библиотеке Хогвартса мне довелось почитать кое-какие книги, после чего я вообще уже ничему не удивляюсь. Ряд созданий был уничтожен в ходе войн, часть ушло с волшебными народами, покинувшими Землю, ну а некоторые растворились среди людей. Были и версии с тем, что это естественно возникший вид и некогда у них якобы были мужчины, но потом что-то случилось. Другие кивали на богов и их шалости, третьи склонялись к последствиям связи с демоническими созданиями. У Вил была особенность, которая заключалась в том, что они были в чем-то похожи на суккуб. Они в некотором роде зависели от связи с мужчинами или женщинами, тут уж им особой разницы не было. И наиболее старые Вилы имели по гарему из беспрекословно слушающих их мужчин, готовых выполнить любой каприз своих повелительниц. И теперь одна из них пишет мне, с предложением встретиться. Повертев послание, я все же решился на встречу и набросал короткое сообщение, сунув его вернувшейся бесовке, тут же умчавшейся в совятню. Потратив еще около часа, я разобрался с корреспонденцией, как раз дождавшись ответа Вейлы. Та указала время и место, так что отдав необходимые распоряжения, я быстро собрал снаряжение и отправился на переговоры. Поправив воротник плаща, я немного пониже сдвинул шляпу, небрежно прислонившись к стене ресторана, в ожидании француженки. Впрочем, та не заставила себя ждать, появившись ровно в 6 вечера. Короткое платье, едва прикрывающее середину бедер, и туфли с высокой шнуровкой, на длинном каблуке, зрительно увеличивающие и без того длинные ноги. Небрежно наброшенный плащ не скрывал предназначенную для меня картину. Впрочем, если уж быть честным, хотя бы перед самим собой, то я и не отводил взгляд. Вила есть вила, и тут глупо пытаться врать, доказывая, что ее красота не вызывает у тебя отклика. «Гарри», — радостно прощебетала блондинка, на краткий миг обнимая меня и едва не получив в бок стилетом. «Долбанные рефлексы», — мысленно поморщился я, в то же время изображая улыбку на лице. «Пойдем внутрь», — я подставил руку, предлагая спутнице следовать за собой. «Я тут была с родителями», — доверительно сообщила мне девушка, — когда мы оказались в отдельной комнате, заранее снятой самой Флёр. Сев на небольшой диванчик, она покосилась на бокалы и бутылку вина в ведерке со льдом. Наполнив бокалы, я передал ей один и сел напротив, внимательно глядя на нее. «Как твои дела, Гарри? До меня доходят совершенно безумные слухи. Красные трусики удивительно подходят к цвету твоей кожи и восхитительно сексуально смотрятся на тебе. Стоит только представить тебя без этого платья». Я сделал небольшой глоток, холодно глядя на ошарашенную француженку. «А?» — с трудом выдавила она, судорожно сжимая бокал. «Ты сидишь так, что мне прекрасно видно твое нижнее белье», — пояснил я. «Только зачем? Я, конечно, парень хоть куда, да и Билл Луизли мне не друг, так что, с этой точки зрения, я бы мог покувыркаться с тобой. Вопрос в том, зачем тебе это надо, как партнер, с моей-то репутацией и списком врагов?» Скептически ухмыльнувшись, я покачал головой. «Сомнительно мне что-то, я настолько страшная», — бледно улыбнулась девушка, судорожно сжав ноги и слегка поменяв свою позу. «Может, я хотела отблагодарить тебя за спасение сестры. Сразу после спасения, я бы с большим удовольствием принял твою благодарность. Но ты как-то подзатянула с решением этого вопроса. Зачем, Флёр, я спрашиваю еще раз, зачем ты хотела эту встречу? Гарри, это может и выглядит странно, но я просто захотела увидеть спасителя сестры». И она облизнула губы, плавно закинув ногу на ногу, если бы вдруг этот спаситель. «Флёр», я тряхнул головой, поймав себя на мысли, что слишком уж акцентирую внимание на ее прелестях и начинаю забывать о своих подозрениях, что весьма странно для меня. «Не надо давить на меня своими способностями, будет плохо, поверь, Гарри». Девушка прижала руки к груди, обиженно глядя на меня. «Я не давлю на тебя, я просто хотела увидеться, а ты меня обвиняешь в чем-то. Может, ты меня еще подручной того, кого нельзя называть, будешь считать? Флёр, поверь, если ты хочешь поговорить, то лучше перестань давить». Я тяжело сглотнул слюну, с трудом разгоняя туман на мыслях, с каждым мгновением все сильнее испытывая иррациональное желание исполнить любое желание Вейлы. «Тебе не понравится дальнейшее, Гарри», — нежно прошептала девушка, плавно поднимаясь с дивана и делая шаг ко мне. «Я не желаю тебе зла, наоборот». «Значит, не поняла», — рвано выдохнул я, одним движением преодолевая разделяющие нас расстояние и отшвыривая девушку назад. Шагнув следом, я рывком поднял ее, тут же перегибая через подлокотник, и задрал платье, обратным движением сдирая трусики.